Глава 9. Для служебного пользования особая папка. Тема вундеркинда, класс элита. Внимание! Чрезвычайный уровень опасности. Группа «Семицветик». Универсальное подразделение с уникальными возможностями. Программа подготовки согласована. График гастролей составлен, использование исключительно в режиме лунатики. Решение плановой ликвидации принято. Дата назначена. Сказочная жизнь едва не довела ребят до психоза. Кто ж выдержит реальные сутки с лишним виртуальных подвигов? Ведь в сети, как во сне, другое течение времени. Там оно сдается скоростью обработки информации и субъективно воспринимается как неделя. Как потом еще недельку-другую не оттянуться с любимыми? И все это всего при двух кибервыходных в мертвом мире. На такое ни у кого никаких сил не хватит. И немилы станут самые милые подружки или друзья. Странно даже, что команда продержалась в этом режиме почти полгода. Ребятам явно требовалось больше бывать на свежем воздухе. В реале головы у всех слегка кружились, а в виртуале стали появляться фантомы. Гвоздик решил поставить вопрос ребром. Команда заслужила отдых. Собрал ребят и пошли они искать папу Орхи. Их виртуальное работорговое ранчо официально охраняли оборотни по громогласно объявленной виртуальному товару версии от орков. Хотя лучше было бы сделать наоборот. Волкодлаки в дальнем дозоре логичнее, но никак же невозможно разлучить орхи с папочкой. Вот на тренировочном поле и застали умилительную семейную сцену. Девушка дубиной отбивалась от пары свирепых волков, а огромный белый волчище важно сидел неподалеку, что-то грозно порыкивал по ходу схватки. Учтиво дождались, когда сереньких станут отпаивать эликсиром орков, восстанавливать пункты жизни, а орхи обратит внимание на их приход. Все вместе подошли к белой зубастой громадине и вежливо попросили у вожака оборотней аудиенции. Тот смешно мотнул чудом, не простреленный пионом головой, и Дик, ничего не объясняя и не жалуясь, просто потребовал у ЧВК отпуск для их группы. Они не отказываются от работы в принципе, но готовы выполнять задания лишь на свой выбор, то есть что-нибудь полегче, пореже и по возможности покороче. Лучше в космосе. Насмотрелись уже на Землю вблизи. Вожак оборотней снисходительно пошел на уступки, но с условием. Через 3 месяца, вот как он щедр, легкого труда Семицветик берется за задание любой сложности. Только что у него кое-кто важно интересовался планами команды. Так они могут рыдать от счастья. Набирается несколько групп для чего-то прям космически серьезного. Им предлагают пройти 3-месячную спецподготовку, и если пройдут отбор, получат заказ на нечто, учитывая, что наниматель в курсе корзины заказов оборотней. И при этом сомневается, что способные на такое ребята могут пройти отбор. Отцу Орхи просто отказывала фантазия. Его глаза светились счастьем. Он солдат, вырастил и воспитал солдата. Гордился за дочку. Ведь не за деньги идут они в бой. Просто любой труд должен быть оплачен. За самоуважением. Чем грандиознее поставленная жизнью задача, тем больше ты заплатишь за ее решение. Тем больше ты стоишь. Он был счастлив за дочку. Она с боевыми друзьями смогла получить такое предложение, такую оценку. Кстати, если семицветики не пройдут отбор, он их в такой нужник засунет. Сомали покажется курортом. Гвоздик недоверчиво поинтересовался. Кто же сделал им столь лестные предложения? «Вам-то какая разница?» — удивился вожак оборотней. «Он дочку, наверное, гибель не в жизни пошлет. Заказчики надежные, уже работал с этими людьми. И, учитывая необычность заказа, за них серьезно поручились. Не то что за некоторых». И ехидно вежливо попросил. «Юноша, напомни, пожалуйста, как тебя зовут? Что-то я подзабыл твое имечко. А может, не знал никогда?» «Да ладно тебе, Дик!» Влез явно заинтересованный пиво. «Ну, кого нам бояться в космосе?» «Да, мальчик!» Ласково улыбнулся Громила. «Я же останусь на Земле, с нужниками и курортным Сомали. Заявка пришла лишь на команду целиком. И если вы, засранцы, своей тупостью или трусостью, не дадите моей Сашке в этом участвовать...» Инструктор Телегин вел инструктаж, как привык, за долгие годы. Не мог он познакомиться с личными делами цветиков, особенно с графой управляемость. «Я тебе прямо сейчас башку дострелю!» — зло перебил его пиво. «Куда тогда не дострелил?» «Поговорить о твоем тявка не с орками, шелудивенький наш!» Неожиданно резко вступила в разговор Хрис. «Ребята, «Стоп!» Лан бросился урегулировать спор. «Давайте по существу. Если хоть один из нас против, уходим всей командой к чертям. Но поймите, если хоть один сейчас за, потом он проклянет нас и уйдет. И команды не будет, каждого никем не заменить». «Сашка, ты готов уйти с ними?» Печально сказал вояка, не заметив, что во второй раз рассекретил ее реальное имя. «Я Орхи, папочка», — отрезала дочка. «Давайте голосовать. Я за космос. Но я с вами, ребята». Вожак горько улыбнулся в душе. Случилось неизбежное. Девочка совсем выросла и ушла от него в свое подразделение. Отец решился переступить через гордость, принять любое решение этих сопляков, дать задний ход, если потребуется. «Я и был за космос», — буркнул Пиво. «Просто этот начал тут». «Он уже закончил, и ты кончай», — ледяным тоном остановил его Бас. «Я за космос». Лан умоляюще уставился на Воде. «Если она откажется, Хрис ее ни за что не бросит. И Дик останется с ними, команде конец. А на Земле или в космосе он без ребят жизни себе не представлял». «Лан, ты ж миленький». Воде уже готова зареветь. «Я б тебя никогда не бросила. Ну, ты же будешь на связи, правда? Мы недалеко улетим. Далеко уж пока не летают». «Вот сука», — ругнулся в душе Лан, сдерживая эмоции. «Дик, ты сомневаешься? Но ведь вожак прав. Такие предложения проходимцы не делают», — горячо заговорил Хрис. «И лучше уж так, чем ждать, когда наш одуванчик унесет шальным ветром в ее башке». «Хрис, ну ты же умница», — саркастически усмехнулся Гвоздя. «На такие предложения способны только богатые проходимцы и властолюбцы. Ну, кто еще мог выдумать все наши миссии?» «За которые вы получали гонорары», — напомнил оборотень. «Теперь вы тоже богатые проходимцы». «Ну и что?» — вспыхнул Дик. «Да я могу все вернуть хоть завтра». «Мальчик, ты когда брал авансы, правда, ничего не понимал?» — удивился вожак. «Хорошо, возвращай», — жестко сказал Лан. «А я не собираюсь, ребят ничего никому не должны». И неожиданно задушевно спросил. «Гвоздюля, а ты кем хотел стать?» «Киберсыщиком», — растерялся Дик. «И почему хотел?» «Ха-ха-ха!» Смех Лана поддержали все. «Ты лучший из кибервзломщиков!» Дик смущенно заулыбался, честно напомнив себе, что его образ жизни с детства далек от закона послушного. «Дружище, ты же умный!» — передразнил его Бас. «И понимаешь, что ты нам необходим. Там понадобятся твои мозги». Сделав ударение на слове «тоже», как о решенном, спросил Лана. «Ты ведь тоже с нами?» «Ну, куда ж мне без вас? Пропаду!» Прохиндей попытался изобразить печальную покорность судьбе, но никого не убедил, вызвав общий смех облегчения. Ребята впервые столкнулись с серьезными противоречиями в команде и сумели их разрешить, они не враги. Цветики сообща приняли важное решение. Они — команда. Но зачем столько слов? Ха-ха-ха! «Я настаиваю!» Ребята приняли это решение сами, ведь они в это верили. Дорога в космос началась с грубого макания носом в очень земные вещи. Получив принципиальное согласие команды, вожак попросил его извинить. Он вынужден их покинуть ради необходимых формальностей. Заодно напомнил, что они до формального получения заказа под его командой. И велел не маяться тут дурью, а заняться пока рутиной, кодами на ресурсах ЧВК. Цветики сообразили, что торжественно посвящать их космонавты пока не планировалось. Грустно переключились на ресурсы компании. Такой встречи они и предполагать не могли. Ребята попали в цифровую мясорубку. Причем каждый в отдельную. Дораться до друзей не получилось. Как только они подгрузили задание, началась массированная атака на их аккаунты. А загруженные коды ожили в чипах злобными червями, ослабляя защиту. Сделать что-то не смогли даже они. Просто удрать не вышло из профессионально поставленной индивидуально на каждого ловушки. Были взломаны последние фильтры и барьеры. И киберхищники при полном их включении в сеть в реале не могли даже пальцем пошевелить. Не то, чтобы физически выдернуть девайс из разъемов. Лишь Хрис с ее чутьем успел это сделать. Но еще не понимая, что это значит. Просто переведя дух, она услышала писк стационарного коммуникатора. На голой экране мерцал значок нового текстового сообщения. Хрис хрипло скомандовала. «Читай вслух!» И услышала. «Хочешь посмотреть на Воде?» «Включи девайс, будь умничкой». Она спокойно воткнула девайс в разъем и как шагнула из своей уютной комнаты в пыточную камеру, добровольно уселась в кресло и сама себя сковала по рукам и ногам. На самом деле, конечно, никаких казематов ей не рисовали, хотя и могли бы. Хрис почувствовала себя парализованной. На белой виртуальной стене красными мигали сообщения об отключении всех систем защиты. Только подумала. «Блин, вот же дура. Как я узнаю, что с Нюшкой?» Будто угадав ее мысли, появилось новое сообщение. «Не беспокойся, Оди в том же положении. Продолжим, или ты сразу отдашь нулевой приоритет в контроллер девайса? IP им мало, нужен полный контроль над ее виртуальной жизнью. Иначе...» Фильтры отключены, они смогут загнать ей в мозг что угодно. Для обычного человека это как пригрозить наслать страшный сон. Ей — настоящие застенки. И Оди — ребятам. Хрис не заставила палачей труждаться. Пусть делают, что хотят. Все равно это уже подобно смерти. Ее сразу отпустили. Пришло письмо. Извещение. «Напоминаем, что вы добровольно приняли наше приглашение. Лишь чрезвычайная секретность программы вынуждает прибегать к таким методам. Просим нас понять и простить. Вам запрещено. Первое. Сообщать кому-либо о нашем приглашении и о вашем согласии. О любом постороннем интересе этой темой вы обязаны немедленно докладывать. Второе. Общаться с другими участниками группы вне программы. О любых попытках связаться с вами вы обязаны немедленно докладывать. Сообщаем. Первое. Ваше обязательство с ЧВК «Оборотни» аннулируется как противозаконное. Второе. Вы не служили в ВС России. Потому ваше сотрудничество с ЧВК является наемничеством, о чем мы сообщили в прокуратуру. Возбуждено уголовное дело по статьям УК России. Орхи прошла этот пунктик одновременно со всеми. Правда, с особым выражением. Третье. Официально ваш наниматель МО России... И с минуты ознакомления с нашим извещением вы являетесь военнослужащим ВС России. Уголовное производство против вас приостановлено на время вашей службы. Вам предписано, первое, при каждом выходе в сеть первым делом сообщать по указанному под извещением адресу. Выход в сеть через анонимные источники строго воспрещен. Второе, явиться в указанный под извещением военкомат сегодня до 19:00, получить документы и предписание. Неявка по любым причинам означает дезертирство. Третье. Явиться в деканат университета в удобное вам время с прошением об академическом отпуске по причинам личного характера. Орхи снова увидела что-то смешное. Четвертое. Теперь можете смеяться. На ваш счет перечисленный аванс, подъемные и наши извинения. Всего 100 000 безналичных рублей. Примечание. Хрис смеяться не хотелось. Она без улыбки серьезно проговорила про себя. А Дик-то был прав. Цветики, получив сообщение, немедленно покинули уютные квартирки и направились по военкоматам. Военные роботы со служебной скукой, заглянув в их честные глазки, сверили рисунок сетчатки и отпечатали настоящие пластиковые с фотками и голограммой удостоверения служащих ВС России и предписания. Предъявлять их разрешалось лишь официальным лицам в случае крайней нужды. Ведь в них говорилось, что вот эти служащие очень важны, и чинить им препятствия или обижать, даже задавать любые вопросы всем настоятельно не рекомендуется, вплоть до высшей меры. Ребята не успели насладиться собственной значимостью, как на девайсы пришли настоящие предписания. «Поздравляем с поступлением на почетную службу. Мы гордимся тобой, в скобках, сынок, дочка. В 19 со своего личного, в скобках, можно стационарного, девайса зайди в мертвый мир». Подключение любых дополнительных мощностей запрещено. Это послание напомнило, что они под постоянным надзором, и нарушило торжественность момента. Ясно, что остается лишь и дальше быть паиньками и действовать по инструкции. Цветики двинулись в свои деканаты выпрашивать академки. Столичный университет — это целый город учебных корпусов, кампусов и прочих необходимых зданий. Так что встретиться там ребятам не грозило. Одному Лану виртуальное предписание немного подняло настроение. Вообще он терпеть не мог государство в любых формах, но без личных особенно. Когда становится отчетливо ясно, что имеешь дело с машиной, Манипулятор предпочитал общаться с живыми ее шестеренками. Автором сообщений, несомненно, был человек. Он почти открыто об этом заявил. И это вселяло в Лана немного оптимизма. В конце концов, ну что случилось? Они же взаправду сами взяли это задание. В темную и безоглядно. Конечно, на такие условия никто бы добровольно не пошел. Вот потому так с ними и поступили. Уже без их согласия. Очень отрадно, что сделала это не машина, а люди. С ними Лан привык находить взаимопонимание к своей пользе. В приподнятом настроении он не спеша, любуясь незамечаемой ранее архитектурой, шел к своему корпусу. На столичные красоты раньше не обращала внимания потому, что сначала было не до них, а потом слишком много времени забирал виртуал и его умная красавица. Вживую Лан был в универе полгода назад. Облик зданий и парков его не потрясал и не подавлял. Тот же приют, только больше. И грандиознее. Это же не инкубатор, не садок, не птицефабрика, а город, почти страна. Да что там, целый мир. Правда, в основном виртуальный. Но в сети он под арестом, а в реальном мире ему так и не удалось стать своим. Встречные незнакомые парни и девушки поглядывали на него со странными улыбками. Некоторые оглядывались. Лан чувствовал себя выпачканным или вовсе голым. В легкой растерянности он вошел в деканат, где неожиданно встречен был отменно ласково. Ему улыбались как родному. Вопрос с академическим отпуском был решен мгновенно. Мало или совсем незнакомые взрослые люди лучились родительским теплом. А препод в мятом сером костюме, в очках с узкой бородкой, почти не похож на своего стройного моложавого кибердвойника, сильно сокрушался, что Андрюша оставляет занятия на неопределенное время. Советовал не забрасывать учебу совсем и пригласил на специальные, живые, реальные семинары, даже визитку дал. Ничего уже не понимая, Лан решил зайти к своей красивой умнице за разъяснениями в кибермастерскую. Она давно уже заняла его должность, он так и пользовал университетские мощности, как хотел. Лан и девочку свою уговаривал не тратить время на эту ерунду. Его денег хватило бы на годы виртуальных консультаций и прочих этих симпозиумов. Но она, видите ли, не хочет быть ему обузой. Ну и дура, хотя и красивая, подумал Лан, проходя через кодированные двери. Вход на этаж мастерской был закрыт почти для всех. И он, конечно же, сохранил и аккуратно возобновлял свой допуск. Хотя ключ от самой сути киберлаборатории. Ключ к душам ребят он, похоже, где-то потерял. Знакомые смотрели, кто холодно, кто жалостливо, а кто и вовсе годливо. На вопросы отвечали односложно и тут же уходили по делам. Лан, настойчиво пройдя через три диалога типа «Привет, дружище», «А, неплохо выглядишь», «Что тут потерял?», «Ленку ищу, не знаешь, где она?» «Там, наверное». Неопределенный жест пространства, от себя разворот, и старый приятель чуть ли не убегает от него. Так или почти так, мило побеседовав, Лан на четвертый раз удостоился жалостливого взгляда серой мышки с косичками. В очках на скуластом невразительном личике и в рабочем халатике на какой-то съежившейся фигурке. Эта лабораторная крыса, поджав тонкие губки, поведала в чем-то виноватому лично перед ней Лану, что Елена в данный момент делает доклад прилежным студентам по их профсоюзной программе взаимопомощи. А ему, Лану, лучше покинуть закрытую территорию, пока на змею качкастая не вызвала охрану. И чтобы он больше здесь не появлялся, она, пустая тыква с двумя черенками, непременно доложит службе безопасности об его незаконном проникновении. Лан, более ни с кем не заговаривая, кратчайшим путем проследовал на выход. Покидая ставшую чужую мастерскую, мстительно подумал. Доклад она прилежным делает по программе. Одному неприлежному без всяких программ она делает кое-что другое. Прилежная, умная девочка. Злость разбудила аппетит. И парень, уже никого не спрашивая, сам нашел столовку. В чистом зале, уставленном столиками, наставил на разнос тарелок со снедью. Рассчитался с кассиршей, ответив улыбкой на ее удивленные взгляды. Расположился за столиком, приступил и сразу понял, что дальше это с виду очень похожее на еду он есть не сможет. Блин, ведь даже в приюте была нормальная пища. Даренка сама готовила в несколько раз лучше. Даже солдатские пайки и варево орков в виртуальном мире, но с полным подключением, были хотя бы съедобными. Один плюс у этих блюд все же был. Их вкус хорошо отбивал аппетит. Но злость разгорелась почти до опасного уровня боевого транса. Случись такое в мертвом мире, Лан лично, персонал с посетителями, живьем зажарил бы на горящих обломках этого заведения. В реале он молча встал из-за стола и направился к выходу. «Эй, а кто за тобой убирать будет?» Завизжал со стороны кассы. «Вот даешь и уберешь». Не оборачиваясь, Лан вышел в коридор. Он вспомнил одно неотложное дело, и злость немного притихла. В мертвом мире с этим никто не испытывает лишних затруднений. Но Лан уже довольно много времени гуляет вживую. И ему пришлось поискать туалетную комнату. Нашлась она быстро, и парень почти успокоился, почувствовав облегчение. Уже споласкивая руки под краном, увидел в зеркале четверых высоких крепких парней, одетых в легкие футболки и шорты. Одного из них вспомнил, они учились в одной группе. Лану показалось, что видел их всех в столовке. «Какая встреча?» — возликовал одногруппник. «Я думал, тебя давно отчислили, а ты вон он какой». «Я в академке», — сухо ответил Лан, спокойно подставив ладони под сушилку. Неприятно было оборачиваться к парням. Так они его разглядывали. «А что, заглянул?» Участливо поинтересовался белобрысый незнакомец. «Работать достало?» «Не!» — протянул его коротко стриженный приятель. «Девочка устала от немощных богатеньких дружков». «Девочка знает, где найти крепких парней», — кивнул четвертый. «Да, сучка?» «Андрюша, ты же не откажешь нам?» Ласково пропел знакомый. «Ты ведь сумеешь сделать нашу встречу незабываемой?» Лан будто оказался в мертвом мире. Он отчетливо ощутил эмоциональный рисунок кентавров. Это раса условно-разумных вассалов-эльфов. Апгрейд условно-полуразумных единорогов. Условно, потому что думали они не тем местом и лишь об одном. Ребята бывало уставали отбиваться от их безумных, самоубийственных набегов на ранчо, пока не подружились с волками и орками. А когда Лан обнаружил в себе способность влиять на психику этих тварей, набеги совсем прекратились. Лан обернулся и увидел расплющенные носы, вывернутые губы, выпученные, налитые кровью и похотью глаза кентавров. Бешенство исказило восприятие. Он уже впал в боевой транс, и ему было пофиг, что в реале это теоретически невозможно. Сосредоточился на них, как обычно, заводя себя, наслаждается предвкушением, интригой. Как поведет себя жертва? Попытается заслужить снисхождение суетливой покорностью? Попытается разжалобить мольбами? Ударится в истеричное сопротивление? А может, начнет заигрывать с ними? «Нравятся мальчики?» — игриво спросил Лан, склонив голову к плечу, нагнетая им похоти. «Да я!» — выдохнули бугаи. «Хотите любви?» — с полуулыбкой томно пропел Лан, доводя их до безумия. «Я его!» «Так занимайтесь!» — сухо деловито разрешил он, как в мертвом мире, полностью подчиняя их обезумевшие желания своей воле друг с дружкой. С минуту понаблюдав, убедился, что процесс пошел. Вышел из невозможного в реале состояния. Злость уступила место стыду за себя и за них. Все-таки они были людьми. Бочком, спиной по стеночке, глядя в потолок, покинул туалетную комнату, плотно прикрыв за собой двери. Хотя было ясно, что это не поможет. Из-за дверей все громче доносились стоны и возгласы. По дороге домой он, пытаясь не думать о деталях, мучился вопросами. Что вообще творится? И как мог реальный мир стать на время мертвым? Дома он сразу кинулся к холодильнику, достал Ленкину стряпню, разогрел в микроволновке и с удовольствием поел. Попытался спокойно подумать над чудесами реального мира. Но тут в квартиру ворвалась его красивая умница. Хотя в момент появления красивой умной ее можно было бы назвать лишь условно. «Бля, ты совсем охуела!» Зарала она с порога. Вступление заинтриговало Лана. «Сучка!» Верещала его девочка с искаженной злобой лицом. «За каким хуем ты поперлась в универ?» «Оформлять академку», — спокойно ответил Лан. «Кстати, я мальчик, если ты забыла». «Ты ебаный шаг!» Перешла на виск эта дура. «Ты могла меня предупредить?» «Зачем?» Еще спокойнее спросил Лан, разглядывая ее и поражаясь в душе. Ну как он мог, не то что спать с ней, даже прикасаться к этому, вот к тому, что орет сейчас посреди комнаты. «Тебе совсем мозги оттрахали!» Дура перешла от истерики к злобе. «Как ты могла с твоим б***ским видом заявиться в университет? Я б тебя хоть постригла и одела, как нормального парня. Что теперь делать?» Стерва упала в кресло и вернулась в истерику в форме рева. «Странно. Пожал лам плечами. Тебе всегда нравился мой вид?» «Тебе точно мозги оттрахали!» Рыдая, протянула она и, резко вскинувшись, зло затраторила. «Ты забыла, тварь, что только на одну твою прическу не хватит моей стипендии, а я староста и старший лаборант. Была!» Вернулась к реву. «Ну и что?» Немного растерялся Лан. «Подумаешь, прическа». «Одежда и туфли, натуральный, и рожа твоя. Сразу видно, что не резину жрешь, сука!» «Ну, ты ведь тоже?» Высказал Лан недоумение. «Я ж тебя за это не оскорбляю». «Я тоже все хочу». Ныла дурочка. «А где взять? Вот у тебя деньги». «Так я ж заработал». Он честно признался. «Ты же приютский. Где сиротка заработает такие деньги и носит тебя постоянно не весь где?» Лан почувствовал легкое головокружение. «Они же с койки не вылезали». «Ну, подарили». Ляпнул он в растерянности. «Расскажи-ка, Андрюша!» Вдруг почти спокойно заговорила она. «Почему состоятельные мужики делают смазливым мальчикам такие подарки? Наверное, сильно любят, да?» «И ты жила со мной, думая, что я проститутка?» Серьезно уточнил Андрей. «А теперь весь универ знает из-за тебя, шалава!» Она вновь стала орать. Андрей встал, подошел к ней, слегка нагнувшись, ласково взглянул ей в глаза и заботливо спросил. «Наверное, плохо будет в кампусе». «Сам-то как думаешь?» Окрысилась Лена. Лан без замаха врезал ей по роже. Ее унесло на полтресь всем туловищем. Он холодно скомандовал. «Вот и ползи туда, змеюка». «Ползи, я сказал». Выдал девке ногой под зад за попытку встать на карачки. Учтиво проводив даму до дверей, разрешил вставать. Отвесил при вставании прощального пендаля, закрыл дверь. И застыл в раздумьях, глядя перед собой пустыми глазами. Из глаз по одной побежали редкие слезы. Мальчику не повезло. Свою любовь он выбирал сам. Успокоившись, Лан сразу приступил к переосмыслению мира, о котором, оказывается, ничегошеньки не знал. Первая мысль — надо съезжать с квартиры. Эта сука знает адрес. Сообщать хозяевам квартиры о своем решении он посчитал лишним. Пусть даже его бывшая не психопатка, но если она все-таки на что-нибудь решится, лучше в квартире сгореть пустой или просто постоять пустой до конца оплаченного срока, чем пострадают невинные люди. Дальше быстро переехать можно только в гостиницу. Но жалко капсулы. То есть капсулу. Девки-то у него уже нет. Ну, если тут так с этим просто при наличии денег, девки будут. А капсула, вот зачем она ему? Привык? Отвыкнет. Только бросать такое оборудование не следует. Он по адресу отправителя, указанного на письме, послал сообщение. «Я переезжаю, заберите капсулы, они еще новые, даже конь не валялся». И через минуту получил ответ. «Хорошо, после тестирования перечислим тебе остаточную стоимость. Не забудь выйти на связь». Решив не затягивать, Лан споро по-солдатски собрал сумку. По ходу дела выбрал в сети гостиницу, номер, и честно, благородно заплатил за трое суток проживания. Когда спустился вниз, у подъезда его уже поджидало кибертакси. В гостинице Лан решил проверить, как работает его удостоверение. Зарегистрировался. Он мог не делать этого сразу. По закону ему для регистрации как раз отводилось трое суток. Но очень уж было любопытно. В общем, уравновешенного парня раззадорил живой портье за стойкой. Настоящий человек без девайса на затылке. Так этот представительный мужчина при виде пластиковой корочки чуть от счастья не помер, так обрадовался. Цветя улыбками в полупоклоне, ручкой на бумаге, что-то накорябал, выспрашивая, чего еще изволит молодой человек. Повинуясь властному жесту портье, какой-то паренек сорвал с плеча Лана сумку и удрал. Попутавший Лан пролепетал, что хочет, чтоб сумку вернули и принесли в номер чаю и печенье, если можно. Портье кивнул с глубокомысленным видом и сделал настолько искренне приглашающий жест, что Лан едва не бегом поспешил в указанном направлении. Ему показалось, что замешкайся он хоть на миг, представительный мужчина отнесет его на руках. В номере обнаружилась сумка. Едва он приступил к распаковке вещей, в дверь постучали. Лан крикнул: «Открыто!» Дверь торжественно отворилась, и давешний сумократ вкатил тележку с чашками, чайником, вазочками с вареньем и печеньем. Паренек шустро сервировал чайный столик и вопросительно взглянул на Андрея. «Хочешь печенье?» Больше ничего в голову не пришло. «Возьми, сколько хочешь, угощайся». Паренек лукаво улыбнулся и одним движением смахнул пол вазочки печенюк в обширный карман странной куртки с вышитой эмблемой. Кивнул, отвесил полупоклон и выскользнул из номера. Но как ни быстры были его движения, Лан успел заметить. У него не было не то что девайса, самого разъема. В общем, переезд много времени не занял. Лан, наконец оставшись наедине с чаем и вкусностями, перешел к общим вопросам. И сразу обозвал себя дебилом. Он же давно знал все ответы на эти загадки, еще с приюта. Одной из его работ по истории была причина и последствия перехода к двухвалютной системе. Но им так уютно жилось среди умных и по-настоящему добрых людей, что теория на себя как-то не хотела переноситься. Еще неприятнее было вспоминать о предпосылках к введению в стране безналичного госрубля. Смешно, но тогда основной денежной массой была бумага. Самые настоящие реальные рубли, ставшие потом виртерами. Страной правила финансово-сырьевая олигархия. Учителя рассказывали, до какого края они довели Россию. Если кто-то в мире не мог вытереть ноги, как о коврик, то пытался хотя бы нагадить. Науку и технологии превратили в насос для выкачивания средств из бюджета. Внутренняя политика сводилась к пиару бесконечных выборов и кандидатов. Народ спивался или бежал. Нашли силы, желающие честно трудиться на благо Родины. В ВПК сосредоточились остатки российских здоровых сил. И они развязали вторую ядерную войну. Ну, если первой ядерной считать вторую мировую. А почему бы не считать, если во второй ядерной тоже был нанесен только один удар? Выглядело это как жест отчаяния полковника ВВС, потерявшего второго ребенка от афганского героина. Тогдашний президент отмежевался от акции, заявил, что отдаст героя под трибунал и назначил тщательное расследование причин. Как это ему вообще удалось? Армия не выдала полковника. Анонимная группа военных вышла в эфир с заявлением. Если этот пес, тогдашний президент, в течение суток не засунет свою брехню себе под хвост, будет нанесен следующий удар. Они огласили список вероятных целей. Как отреагировал президент, история умалчивает, а в мире поверили и загомонили о необходимости немедленного обезоруживающего удара по взбесившимся русским. Там понимали, что ответа им не миновать. Только орали и махали руками. В России их вопли приняли серьезно, и страна перешла на предмобилизационный режим. После отставки президента и смены всего политического руководства он стал режимом выживания. И, наконец, просто осадным, коим остается и поныне. Здоровые силы ВПК взялись за рычаги управления. Но управлять-то было нечем. Денег нет и занять не у кого. Тогда-то и запустили заготовленную загодя программу оздоровления. Почему загодя? Так конюш медного всадника было ясно, что все это, начиная с ядерного теракта, полковника заговор, переворот. А к таким вещам готовиться заранее, тщательно просчитывая возможные последствия и заготавливая решения. Вот первым озвучили решение о национализации недр и прочих ресурсов. Возникло понятное недоумение в промышленности. Чего ради их тогда добывать? Ответом стало второе решение о введении в действие безналичного госрубля. Государство оплачивало им все – разведку, добычу, транспорт, хранение, обогащение и первичную переработку. А кому они были нужны? Да всем. Купить-то можно было все необходимое лишь за новую валюту. Встать экономике не дали репрессиями. Военное положение ведь. Народное хозяйство чихнуло, прокашлялось, как двигатель при переключении на другой топливный бак, и затарахтело, набирая обороты. Ведь у экономики страны инерция куда больше, чем у двигателя внутреннего сгорания. Последствий Андрей Душкин в работе «Привел» описал множество. Но сейчас важным ему был лишь обмен нового безнала на старые рубли. Все госслужащие стали получать жалование в новой валюте. Но тогда на нее нечего было покупать, кроме финансовых и страховых продуктов. Госбанк менял госрубли на обычные, но только в безналичной форме. А бумажные рубли просто перестали печатать. Более того, с определенной учеными скоростью они уничтожались. В России начался бум безналичного обслуживания, и в оплату стали охотно принимать новую валюту. Ведь обратный обмен старых рублей на новые государством не производился, а частные поставили вне закона. Постепенно сложились два рынка товаров, доступных за старые рубли и просто всех, доступных за новые. Что же происходило? Государство запустило виртуальный печатный станок, вбрасывая новые деньги просто по своим потребностям. Также выпускались старые, но по мере спроса лишь для обмена. Все бремя инфляции легло на старые рубли. Цены в новых на государственные товары законодательно сделали фиксированными. В целом цены в старых рублях, вскоре в шутку, прозванных виртуальными, ползли вверх, и товары, даже не включенные в государственный список, становились недоступными. Натуральные продукты, ткани, обувь из кожи, например. Многие услуги живого парикмахера, живого стоматолога, главное образование для своих детей, его начинали оплачивать с рождения ребенка, оказывая себе почти во всем. Позже за вживление разъемов и сами девайсы также принимали только госрубли. Неподключенным гражданам оставался только пластик. Пластиковые карточки и банкоматы для оплаты любых услуг. Впрочем, большинству подключенных простых жителей тоже хватало денег только на пластиковые продукты, одежду, развлечения, на пластиковую жизнь. Андрей, выросший в приюте на гособеспечении, с его талантами, поступивший в университет, просто киберпреступник, только сегодня узнал вкус пластиковой пищи, поставляемой из подмятых ГМО-концернами стран. Он понял радость парнишки от настоящих печенюшек и всю глубину неприязни к нему ребят, обреченных жить в пластиковом мире. Лан грустно улыбался, попивая настоящий чай с натуральным печеньем в ожидании времени первого выхода в сеть в новом качестве. Да в любом качестве, лишь бы подальше от мира пластика. Лан веселился бы еще больше, если бы узнал, что своему нынешнему положению во многом обязан тем своим работам по истории. Андрей никогда не высказывал свое мнение вслух. И преподаватели никак не могли понять, что же творится в этой светлой голове. Но он вырос среди очень добрых и по-настоящему умных людей. Они никогда не указывали ребятам, что говорить правильно, а что лучше и не думать совсем. Психологи были открыты для разговора на любую тему и уважали любое мнение. Андрей считал, что это естественно, что так в России везде, и в школьных работах высказался, как думал, и подписал себе путевку в «Семицветик». В его дело легла запись. Лояльность 100, сознательное неприятие власти как идеи. Совместно с управляемостью, оцененной еще в приюте в 100, она выписала юному вундеркинду билет лишь в один конец.